Лишь спустя долгое время после смерти небесного монарха Хунмина основатели храма Цзили и врат Юйхуа также пали и перестали высылать мощные силы далеко от своих земель, из-за чего их представительства в других землях также стали терять силу. Со временем они оказались в ситуации, в которой даже сами себе были не в состоянии помочь. В результате они были вынуждены оборвать свои корни, укрепиться в землях, где находились, и переродиться в секты. Однако за многие годы непрерывной борьбы их цели постепенно преобразились, и погоня за властью и прибылью стали их первоочередными приоритетами, создав тем секты, которые мы знаем сегодня. Это самое яркое проявление закона естественного отбора. Выживает сильнейший. Благодаря жадности, Сюань Юань, наконец, многое понял. Если обычные люди захотели бы выяснить эту истину, то это было бы просто невозможно. Лишь старый хрыч со свином могли знать это, так как их познания простирались далеко за пределы этой временной эпохи. Получается, что в глубине земель Сюань Цзинь живут древние могущественные короли других рас. Похоже, что они также изучают людей, опасаясь, что однажды люди расторгнут заключенный договор и начнут войну с ними. Пробормотал Сюань Юань. Ха-ха, разногласия между расами неизбежны, но до тех пор, пока историю пишет человечество, тебе не о чем переживать. Давай сначала сосредоточимся на увеличении твоей силы. На самом деле эти скрытые древние короли всегда были угрозой для человечества. Как ты думаешь, почему народы Мо и Я до сих пор все еще могут существовать? Ты реально думаешь, что они настолько сильны, чтобы напрямую противостоять людям? Нет, это потому, что их тайно поддерживают эти древние короли, так как сегодняшние люди слишком сильны и слишком многочисленны. В таких условиях другие расы могут выжить, лишь объединившись. Если народы Мо и Я будут уничтожены, то дальше взгляд людей обратится на самих древних королей. Так, дабы избежать этого, эти короли поддерживают баланс всех сторон. Если этот баланс будет нарушен, этот мир полностью рухнет, с улыбкой сказал Свин. Вы реально хотите продолжать вражду со всем остальным миром? Вздрогнул Сюань Юань в душе, услышав Свина. Конечно, чем больше хаоса вокруг, тем лучше, так как в хаосе твои шансы на выживание значительно возрастают. Без этого будет просто невозможно создать новое поколение великих монархов, нараспев сказал Свин. Сюань Юань больше не хотел говорить на эту тему, так как Свина было не переубедить. Вместо этого он посмотрел на рыбку, которая счастливо плавала вокруг него, а затем неожиданно испуганно уплыла от него. Он быстро посмотрел наверх, не смея погружаться еще глубже. Затем он вздрогнул и быстро сказал все остальным: «Народ, будьте предельно осторожны. Внизу определенно есть какая-то опасность, иначе эти рыбки никогда бы не испугались нас». Все вокруг тут же напряглись, так как было очевидно, что монстр, который скрывался на дне озера, был без сомнений крайне могущественный. «Парень, смотри, как быстро уплывает рыбка. Это определенно запретное место этого озера. Я предлагаю повернуть назад, пока не поздно, и собрать все те сокровища, что мы видели по пути сюда. То, что находится ниже, определенно пока нам не по зубам», — тут же предложил Свин. В этот миг Цань Дуду резко оживилась и указала рукой куда-то вперед, воскликнув: «Сюань Юань, смотри, что это?» Глава 395. Азипайнлун. Глубоко на дне озера. Здесь все еще было довольно ясно, и из-за своего духа воды и других стихийных духов Сюань Юань совершенно не ощущал давление воды вокруг. Но по мере погружения света становилось все меньше. Снежные горы растянулись по всему дну. Сюань Юань сначала решил, что это была одна гора, но по мере погружения он понял, что это была целая гряда гор, которые были затоплены неизвестным образом, так что на поверхности осталась лишь одна, самая высокая гора хребта. Неожиданно Цань Дуду издала странный возглас и, обернувшись, Сюань Юань видел большой нефритовый монолит, который возвышался на одной из снежных гор. Под воздействием его воли, пятицветный купол, который окружал их, направился к этой горе. Затем он увидел, что на этом нефритовом монументе была изображена драконообразная змея. Также там было множество драконов и фениксов и десятки других существ, которые вызывали у людей чувство невероятного превосходства. Эта аура придавала этому монументу самую могущественную ауру во всем озере. Текст, записанный в нем, излучал крайне жестокую и убийственную атмосферу. Бессмертный меч длинный в семь чи упал в воду, и рыба в озере скрылась без следа. Духи моря не рискуют приближаться к сыну неба, 10 000 лет жизни великому монарху, который покорил бессмертного дракона. Читая текст на монументе, Сюань Юаня стала переполнять аура величия, а затем он воскликнул: «Какой мощный стих! Да здравствует великий монарх, покоривший бессмертного дракона! Что это значит? Неужели кто-то действительно способен прожить 10 тысяч лет? Это абсолютно невозможно. Если это настоящий живой, то он просто не мог прожить так долго. Даже древний великий монарх не смог избежать влияния времени. В этом мире живое существо может прожить максимум 9 тысяч лет. Если возраст превышает эту отметку, то плоть существа начинает постепенно увядать. Конечно, если сила души достаточно велика, то живое существо может перевоплотиться, но для этого ему нужно достичь минимум божественной сферы. Однако с древних времен не было ни одного человека, который смог бы достичь этого уровня силы. Лишь боги могут прожить больше 10 тысяч лет. Еще, конечно, можно продлить свою жизнь с помощью различных уловок, например, как это сделал демон ужаса, но цена за использование подобных способов также очень велика. Таким образом, я отказываюсь верить, что личность, о которой идет речь на этом нефритовом монументе, является великим монархом, который прожил 10 тысяч лет. В противном случае, его аура просто не могла бы быть настолько могущественной, быстро ответил Свин Сюань Юаню. Очевидно, что на своем веку он повидал немало людей, которые хотели достичь уровня бога. Каждый желает достичь уровня бога и обрести истинное бессмертие. Сюань Юань посмотрел на слова перед ним и чувствовал, что их переполняли лишь гнев и кровь, которые вызывали в его душе странное чувство гордости и властности. Неужели история, которую мне рассказал мой дедушка, оказалась правдой? В этот момент несколько озадаченно сказала Цань Дуду, глядя на монумент. Прошло уже неизвестно сколько лет, с тех пор, как монумент появился здесь, но он все еще излучал крайне могущественную ауру. Чтобы достичь подобного эффекта, сила того, кто установил его, должна была быть крайне внушительной. «Ты что-то сказала?» Сюань Юань всегда знал, что за спиной Цань Дуду скрывался ее весьма таинственный дедушка. И очевидно, что этот дедушка был не хуже свина и старого хрыча, поэтому он быстро обратился к девушке. Говорят, что давным-давно был одни великий монарх по имени Интянь. Он прибыл в земли Сюань Цзинь в поисках горы, которая смогла бы соответствовать его могуществу. Вместе с собой он принес в землю Сюань Цзинь бессмертный меч Интянь. Он направился к снежным горам Сюань Цзинь и прибыл к озеру Инлун. После этого он бросил свой меч в озеро, желая, чтобы бессмертный зверь озера взял этот меч и вышел к нему. Однако, меч, упавший в озеро, полностью распугал всю рыбу в нем. Почувствовав ауру меча, все духовные создания осознали, насколько велика была мощь великого монарха Интяня, и никто из них не посмел выйти наружу, чтобы бросить ему вызов. Так, после некоторого ожидания Интянь создал нефритовый монумент, на котором написал эти слова. Затем он бросился в озеро Инлун и превратил дракона Ин в своего ездового зверя. Цань Дуду, глядя на монумент перед собой, она вспомнила историю, которую рассказал ей дедушка. Услышав слова Цань Дуду, Свин резко оживился и воскликнул: «Это правда, ездовым зверем великого монарха Интяня был дракон Ин, и в оригинальной истории также, кажется, упоминалось, что этого дракона великий монарх Интянь заполучил именно в землях Сюань Цзинь. Интянь не был из эпохи великих монархов Хунмина и являлся выходцем Северной империи, однако он все еще был достаточно властным и обладал невероятной силой. Он пришел сюда на следующий день после того, как сдался дракон Ин. Возможно, что это озеро образовалось именно тогда, когда он попытался затопить гору». Сюань Юань согласно кивнул. Затем он подошел к нефритовому монументу и погладил его, чувствуя ауру каждого слова, высеченного на нем. Всего в один миг он осознал суть единения великого монарха и мировой ци. «Ладно, великий монарх Интянь сумел достичь уровня бессмертия», — со вздохом сказал он. В этот миг он почувствовал, словно его разрушенные доспехи пожирателя всего сущего резко вздрогнули. А затем недалеко от монумента, на белоснежной земле вспыхнула группа темных предметов. Эти вещи казались из кожи и напоминали черную лопату. Сюань Юань лишь почувствовал, что эти странные вещи были живыми. В тот момент, когда он собрался уже спросить у свина и жадности, что это было такое, то обнаружил, что свин, казалось, сошел с ума, а старый хрыч возбужденно закричал: «Это же сапоги пожирателя всего сущего! Твою мать, парень, ты на самом деле судьбой связан с великим монархом Туньши! Лишь так можно объяснить, что ты нашел их». Свин также подал голос. «Это действительно сапоги пожирателя всего сущего. Я не думал, что мы сможем найти их здесь. Что же случилось тогда с великим монархом Тунши? Как такое произошло?» Свин также лишился многих из своих воспоминаний, поэтому в его прошлом оставалось множество пробелов, однако его воспоминания об этих сапогах были еще очень яркими. Он не ожидал, что попав сюда, Сюань Юань на самом деле сможет отыскать эти сапоги. Сюань Юань ничего не сказал и молча поместил странный кусок кожи, похожий на шкуру коня, в свое пространственное кольцо. Видимо, эта странная и удушающая аура не смогла скрыться от Цань Дуду, из-за чего она немного нахмурилась. Тигр Тиньюнь также почувствовал эту жуткую силу, которая словно вошла в резонанс с Сюань Юанем, однако он не посмел развивать догадки в своей голове и дальше. Вукун также показал подозрительное выражение лица. Лишь Сюань Юань оставался совершенно невозмутимым, словно просто собирал некие сокровища. Он не хотел иметь секреты от них, однако есть вещи, о которых чем меньше людей знает, тем лучше. По крайней мере, в его случае это было именно так. Он не мог позволить себе небрежность, особенно когда за ним постоянно наблюдали люди из Тинцзы. Если они однажды узнают, кем он есть на самом деле, их реакцию было просто невозможно предсказать. «Эй, старый хрыч, ты можешь восстановить эти сапоги?» — быстро спросил Сюань Юань. Когда он нашел доспехи пожирателя всего сущего, они также представляли из себя просто кусок черного металла, и старый хрыч в то время не мог восстановить их. Лишь достигнув уровня бессмертного, он смог частично восстановить их, так что Сюань Юань, наконец, смог одеть их. Хотя при этом эти доспехи делали его образ крайне убогим. «Нет, моей текущей силы недостаточно для этого. Нам нужно быстро вернуться назад и собрать все природные сокровища, что мы видели ранее. Возможно, тогда я смогу восстановить сапоги», — дрожащим голосом сказал старый хрыч. Очевидно, что обнаружение здесь ботинок пожирателя всего сущего было для него огромным сюрпризом и ценилось больше любого сокровища. В этот миг Сюань Юань видел, как из-под земли с треском появилось большое черное яйцо, покрытое ржавыми пятнами. Глаза Сюань Юаня едва не выскочили из орбит, когда он увидел его. Разве это яйцо было не точно таким же, как та, из которого вылупился Свин? Свин также воскликнул. «Это же мой второй аватар! Это мой второй аватар! Он был здесь! Отлично! Просто замечательно! Мой второй аватар был вместе с сапогами пожирателя всего сущего! Поглотив это яйцо, я смогу восстановить часть своих воспоминаний и узнать, что произошло в тот день. Скорее, Тунди, я также хочу узнать, что произошло в тот день, но сколько бы я ни пытался, ничего не могу вспомнить, так как мои воспоминания также сильно повреждены. После того, как мы покинем земли Сюань Цзинь, я смогу использовать технику небесного поиска и вернуть все свои утраченные воспоминания», — возбужденно закричал старый хрыч. Затем черное яйцо было быстро проглочено свином. Это полностью соответствовало его манере поведения. Когда Вукун увидел эту сцену, то непроизвольно закатил свои глаза и сказал: «Он просто воплощение алчности». Цань Дуду слегка хихикнула, а Юй-Юй озадаченным взглядом посмотрел на свина. Затем из тела свина вырвался золотой свет, который был подобен палящему солнцу, а затем этот свет, подобно шелку, окутал тело свина. Спустя несколько мгновений, свин был полностью поглощен золотым светом. Похоже, что ему требовалось некоторое время, дабы полностью поглотить свой второй аватар. «Эй, старик, я не понимаю, как второй аватар свина и сапоги пожирателя всего сущего оказались на дне этого озера?» — вдруг спросил Сюань Юань. «Я без понятия. Может быть, свин сможет ответить на этот вопрос, когда поглотит свой второй аватар», — беспомощно сказал старик. «Что ж, тогда давайте подождем его». Глава 396. Каменный дух. Свина окутал золотой свет, и изнутри появилась жуткая аура, столкнувшись с которой, людям казалось, словно они сейчас будут полностью поглощены, даже их души не смогут избежать этого. Вукун был шокирован больше всех. Он посмотрел на яркое золотое сияние и, почесав свою голову, подумал: «Аво, неужели эта проклятая свинья действительно настолько сильна? Такая мощная аура и ци определенно не могут принадлежать обычному существу. Если его не остановить сейчас, то в будущем скорее всего никто не сможет одолеть его. Это действительно ужасно. Интересно, кем является этот свин?» Цань Дуду, глядя на происходящее, воскликнула: «Золотая свинка такая красивая. Она напоминает гусень, которая превращается в бабочку. Интересно, как он будет выглядеть после своей трансформации. Если он превратится в ребенка, то это реально будет страшно. Юй-Юй также подпрыгнул и указал на золотое свечение, которое окутало свина. Услышав слова Цань-Дуду, он не смог удержаться от смеха. Юй-Юй-Юй. Свин в золотом сиянии также, казалось, услышал Цань-Дуду, так как золотое сияние несколько раз вздрогнуло, но затем он стал полностью неподвижным. Сюань-Юань лишь слегка улыбнулся. Теперь он лишь мог ждать. В этот момент от нефритового монумента также неожиданно начала исходить мощная аура, которая стала оказывать на людей сильное давление, внушая им страх. Сюань-Юань резко переменился в лице и нахмурился. «Что это?» «Это я должен спрашивать вас, кто вы такие, чтобы нарушать мой многолетний сон? Вы разве не знаете, что это очень грубо?» Неожиданно раздался голос от нефритового монумента. Мощь и сила, которые содержались в этом голосе, были просто невероятны. Это водная ци, небесная вода била. Нет, я также чувствую небесное золото Сюаньхуан, небесное древо Синлун, кармическое пламя Хунлянь и святую землю Цзинан. Ты смог собрать 5 разных стихийных духов вместе. Кто ты такой? И с какой стати я должен говорить тебе, кто я такой? Сюань-Юань холодно посмотрел на монумент, так как знал, что не должен проявлять слабость, иначе противник всегда будет смотреть на него свысока, и тогда ему останется лишь сдаться, а это было абсолютно недопустимо для него. По крайней мере, перед этим нефритовым монументом он определенно не мог сделать этого. При этом про себя он тут же обратился к старому хрычу. «Это великий монарх Интянь, эта аура очень похожа на императорскую. Нет, эта аура не Интяня. Скорее всего, это дух монумента. Интянь создал этот монумент с помощью своей сильнейшей воли, запечатав в монументе часть души великого монарха. Затем, находясь здесь на протяжении многих лет, эта воля непрерывно поглощала мировую ци и, наконец, обрела свое собственное сознание, став полноценным духом. Это что-то вроде того, как на горе Виньву, деревья, впитавшие в себя волю древнего мудреца, обрели свое собственное сознание. И хоть великий монарх Интянь не является мудрецом, но его достижения все еще не меньше, чем у древних мудрецов. Думаю, этот дух не станет вредить нам, если мы не будем оскорблять его. Мне также кажется, что если мы хотим открыть горные ворота рядом с озером, то нам понадобится его помощь. Лишь этот дух имеет связь с великим монархом Интяном, мы не должны потерять его доверие. Тут же сделал вывод жадность. Я думаю, что ты являешься духом этого нефритового монумента. Не сердись, я всегда восхищался великим монархом Интянем. Недавно я услышал историю о том, что великий монарх Интянь сумел приручить дракона в землях Сюаньцзинь, так что я отправился сюда и, преодолев формацию 100 убийств, добрался сюда. Преодолевая различные трудности и опасности, я, наконец, нашел этот монумент. Это невероятно, это просто невероятно. Я действительно сильно восхищаюсь великим монархом Интянем, который сумел покорить бессмертного дракона. Многие люди до сих пор пересказывают эту легенду. Сюань-Юань тут же сменил свое высокомерие на почтение с намеком на гордость, всем своим видом стараясь выдать себя за ярого фаната великого монарха Интянь. О, я не ожидал, что в мире до сих пор существуют фанаты великого монарха. Но ты лишь достиг уровня императора, ты действительно смог самостоятельно добраться до сюда? Это доказывает, что ты определенно непростая личность. Раздался голос из монумента, при этом он про себя подумал. Этот парень однозначно непростая личность. Он всего лишь на уровне императора, но уже имеет в себя 5 различных стихийных духов. Это просто неслыханное явление для этого мира. По своей силе он уже вполне может сравниться с экспертами в сфере бессмертного. Кроме того, по ауре этого парня, я могу сделать вывод, что он также весьма искусен в искусстве поиска и добычи минералов. Сюань-Юань, ты должен заполучить его доверие. Этот монумент связан с силой великого монарха Интяня, так он также обладает некоторыми его воспоминаниями. Если ты сможешь заручиться его поддержкой, то есть вероятность, что он сможет открыть горные ворота. Я думаю, что за ними находится дом Интяня. Старик был крайне возбужден. Он был весьма уверен в своих суждениях, и если они смогут проникнуть внутрь жилища Интяня, то преимущества, которые они смогут получить там, будут просто бесконечны. Если вы желаете знать, кто я такой, то я отвечу на ваш вопрос. Я, будущий великий монарх, улыбнулся Сюань-Юань и махнул своей рукой. Несмотря на то, что восхищаюсь великим монархом Иньянем, но он также является тем, кому я хотел бы бросить вызов. Если я смогу одержать верх, значит, я достоин того, чтобы стать одним из поколения великих монархов. Бугагага, какой интересный малец. Однако ты слишком юн. Дух монумента громко рассмеялся, словно это была величайшая шутка в мире, а затем с презрением сказал: «Ты реально хочешь бросить вызов великому монарху? Я еще никогда не слышал ничего более смешного». Тогда Сюань Юань отбросил все свои сомнения и активировал кровь черного дракона в своем теле. В следующий миг из его тела вырвалась величественная аура черного дракона, в сопровождении мощного драконьего рева. Даже каменный дух непроизвольно вздрогнул и воскликнул: «Это же аура древнего черного дракона! Как ты обрел эту ауру? Ты поглотил кровь черного дракона!» Сюань Юань улыбнулся и ответил: «Верно, это аура древнего черного дракона. Он был ездовым животным великого монарха Интиня, но я получил его для своего личного использования. Хоть черного дракона больше не существует в этом мире, но его воля все еще здесь. Я должен буду сразиться с ним, однако я знаю, что еще слишком слаб, поэтому мне нужно найти волю великого монарха Интиня и сокрушить его волю, тем самым проложив себе путь в будущее великого монарха». В словах Сюань Юаня чувствовала аура величия, как у мировых правителей, напоминая величие Интиня. Просто слушая его, кровь в жилах других людей непроизвольно начинала бурлить и кипеть. «Ты!» Нефритовый монумент на мгновение запнулся. Он хотел что-то сказать этому мальцу, но не мог. Если бы это случилось ранее, то он просто назвал бы Сюань Юаня слишком высокомерным. Однако прямо сейчас этот парень излучал ауру древнего черного дракона. Было очевидно, что он получил большое наследие от дракона, так что он доказал, что имел право говорить подобные вещи. «Что такое? Неужели великий монарх Интянь боится меня? Я хочу доказать, что мои амбиции не иллюзия и воля великого монарха Интяня моя первая ступень на этом пути. Я хочу получить его эликсир, что позволит мне открыть множество секретов на этом пути. Но рискнет ли он принять мой вызов? Если нет, то мне не останется ничего другого, кроме как сделать вывод, что я восхищался не тем человеком», — сказал очень легко и непринужденно Сюань Юань. «Ладно, я хранил молчание столько лет, так что мне даже стало несколько одиноко. Мне тоже интересно посмотреть, сможешь ли ты выбраться отсюда живым. Если же ты умрешь от воли великого монарха, то это будет великая честь для тебя». Дух камня немного поколебался, а затем весь монумент с сиянием превратился в небольшой нефритовый жетон, который приземлился в ладонь Сюань Юаня. «Парень, возьми меня с собой. Когда мы выйдем из озера, я открою для тебя горные врата. Воля великого монарха Интиня находится за ними. Я хочу увидеть, как ты столкнешься с великим монархом». В словах монумента все еще чувствовалось некоторое неверие и ожидание, но также в нем было много презрения и холода. Услышав диалог между Сюань Юанем и монументом, Цань Дуду была весьма удивлена и про себя подумала: что делает Сюань Юань? Он действительно собирается бросить вызов воле великого монарха Интиня? Это же самоубийство чистой воды. Теперь я знаю, почему этот ребенок получил доверие древнего дракона. Он обладает огромным мужеством. Он даже осмелился бросить вызов великому монарху Интиню. Даже если это лишь остатки его воли, далеко не каждый бессмертный сможет справиться с ней, а этот парень находится лишь на уровне императора. «Этот парень действительно невероятен», — шокированно сказала Тигр Тиньюнь. «Я не думал, что этот парень пойдет подобным путем. Он использовал восхищение великим монархом Интянем, чтобы убедить дух монумента. Это действительно редкий дар. Если бы на его месте оказался великий монарх Туньши, то совершенно не обязательно, что он смог бы повести себя так же гибко. Вполне возможно, что этот паренек однажды сможет даже превзойти Туньши в своих свершениях. У него уже есть множество сокровищ, которых не было у Туньши». Старый хрыч наблюдал за Сюань Юанем с самого первого дня, как тот ступил на путь боевых искусств. И очевидно, что в настоящий момент этот парень уже получил некоторое признание в его глазах. «Ха-ха, наконец-то мои тяжелые труды начали приносить плоды», — улыбнулся Сюань Юань и спрятал нефритовый жетон. Хоть монумент и превратился в жетон, слова, высеченные на нем, все еще сохраняли свою изначальную жестокость. Затем Сюань Юань посмотрел глубже на дно озера и сказал: «Эй, старый хрыч, ранее было сказано, что великий монарх Интянь выбросил сюда свой меч. Как думаешь, глубже в озере находится логово дракона Ин?» «Ха-ха-ха, отлично, парень, почему бы нам не посетить это логово?» — рассмеялся старый хрыч. «Очевидно, что поведение Сюань Юаня ему явно было по душе. Почему бы и нет, мы уже внутри озера, так разве не будет глупо побывать здесь и не посетить логово дракона Ин, сказал Сюань Юань. Хорошо, тогда давай подождем, пока Тунди не завершит свою трансформацию и продолжим наш путь, сказал старик. Сюань Юань посмотрел на кокон из золотого света. Похоже, что процесс трансформации свина был явно не быстрым. Однако ожидания Сюань Юаня оказались все еще сильно преуменьшены. В результате, лишь спустя сутки ожидания золотое сияние вокруг свина начало постепенно рассеиваться. Глава 397. Пещера Инлун. Скорость, с которой свин поглощал свой второй аватар, была намного выше, чем скорость, с которой старый хрыч поглощал свои осколки воспоминаний. Кокон из золотого света, казалось, превратился в бесконечную пропасть. Душа, казалось, была изгнана, а плоть полностью поглощена. Но постепенно этот свет начал рассеиваться, и тело свина предстало перед остальными, из-за чего вокруг воцарилась тишина. В конечном итоге золотой свет полностью проник в тело свина. В результате, свин, который был в образе гусина с серебряным мехом, окрасился в золотой цвет. Казалось, он превратился в короля волков. В его глазах сияли таинственные огни, придавая ему некоторую загадочность. Очевидно, что поглотив свой второй аватар, он не только восстановил часть своих воспоминаний, но его сила значительно возросла. В душе Сюань Юань обрадовался и быстро спросил: «Эй, свин, теперь ты поглотил свой второй аватар, означает ли это, что ты достиг 2/9 своей силы от рассвета своей мощи?» «Неверно. Он не только восстановил 2/9 своей полной силы, но и 2/9 своих воспоминаний». После того, как Сюань Юань подошел к свину, старый хрыч подал свой голос. «Тунди, ты как? Что произошло ранее? Почему сапоги великого монарха Тунши так сильно повреждены? И почему они оказались здесь? Ты что-нибудь вспомнил?» «Тунди, похоже, что ты действительно потерял много своих воспоминаний. Но это и не удивительно, ведь великий монарх Тунши был сутью его жизни, ты был рожден из его воли, став его собственным оружием. Он хотел, чтобы ты достиг уровня артефакта, чтобы затем уничтожить все вокруг с твоей помощью. Являясь душой его оружия, естественно, что для тебя это стало сильным ударом, и ты потерял большую часть своих воспоминаний», сказал свин. «Чтобы потом что-то уничтожить, и такой расклад стал сильным психологическим ударом для жадности. Но он потерпел неудачу, в результате его тело было поглощено артефактом, заключив в себя всю его жизненную силу. В то время я также получил сильные повреждения. Когда я использовал секретную технику, часть моих воспоминаний об этом моменте автоматически последовала за великим монархом Тунши. Затем мощная воля этого нефритового монумента привлекла остатки воли Тунши. Он надеялся, что следующий обладатель тела Ваньхуа поглотит эту силу и сможет достичь более высокого уровня силы. В этот момент свин нахмурился, из-за чего обычно беззаботный вид полностью исчез. Вот оно что. Старый хрыч изо всех сил попытался вспомнить суть этих событий, опираясь на слова свина, но в его голове продолжала царить пустота, так что он издал бессильный вздох и сказал: «Похоже, что мне остается лишь ждать. Когда мы выберемся отсюда, я использую великую бессмертную технику небесного поиска источников, чтобы найти мои другие осколки воспоминаний. А пока давайте направимся в пещеру Инлун, дабы исследовать ее». Пещера Инлун, услышав эти три слова, золотой блеск в глазах свина наполнился алчностью и возбужденно сказал: «Отлично, я просто обязан попасть туда. Это было место, где обитал бессмертный зверь Инлун. Там наверняка есть множество древних сокровищ, которые я не могу пропустить». Сюань Юань бросил небрежный взгляд на свина. Этот свин хоть и стал похожим на волка, но все так же оставался неисправимо жадным. Так, несмотря на то, что тот восстановил часть своих воспоминаний и силы, он все так же оставался жадным. Он все так же обладал темпераментом грабителя, даже намека не имея на божественного зверя. «Не забывай, что место, где находится сокровище, обязательно есть жуткий зверь-хранитель. Когда бессмертный меч Семичи упал в воду, он распугал всю рыбу в озере. Водные духи не посмели столкнуться с небесным сыном. Да здравствует великий монарх, покоривший бессмертного дракона. Не стоит забывать, что кроме рыбы здесь еще есть морской дух. Эти духи служат лишь великому монарху Интиню, и вполне возможно, что нас они просто не простят». Сюань Юань не сгущал и не приукрашивал реальность. Он говорил, как есть, из-за чего свин резко переменился в лице и на мгновение заколебался. «Думаю, что если там так опасно, то нам не стоит туда идти. Лучше давайте вернемся и соберем все те сокровища, что видели по пути сюда. После этого мы направимся к горным воротам, дабы проверить, не осталось ли еще чего интересного от великого монарха Интиня. За сокровищами внизу мы всегда успеем вернуться, не так ли? Сюань Юань улыбнулся и сказал: «Дракон Ин сдался великому монарху Интиню. Если ты даже в пещеру Инлун не можешь войти, то как ты можешь целиться на сокровища, которые скрываются за горными вратами, где жил сам великий монарх? Но если ты боишься смерти, то вполне можешь вернуться назад. Гав, этот великий монарх не такой человек». Свин на мгновение впал в ступор, а затем рассмеялся. «Парень, ты что задумал? Этот великий монарх вовсе не боится смерти». Сюань Юань, старый хрыч и свин общались между собой телепатически. И хоть разговор кажется очень длинным, на самом деле он занял не более пары минут. Сюань Юань посмотрел на Цань Дуду и Ву Куна, а затем сказал: «Прямо под нами должно находиться логово Инлун. Каждый, кто хочет взглянуть на него, следуйте за нами. Если кто-то имеет какие-либо опасения, то может вернуться на берег и ждать нашего возвращения. В пещере может быть очень опасно. Я специально предупреждаю вас заранее, чтобы каждый из вас мог принять свое собственное решение. Хе-хе, Сюань Юань, куда бы ты ни пошел, я последую за тобой. Я не боюсь опасностей. На этот раз я буду следовать за тобой, пока мы не найдем способ избавиться от твоего драконьего червя. Так что, несмотря ни на что, я не уйду». Цань Дуду улыбнулась, и на ее лице было выражение радости и волнения. Похоже, что эта девушка вообще не знала слова «страх». Юи-юи в ее руках также был подобен клейкому рису. «Юи-юи, мне было приказано защищать жизнь Юи-юи, так что я тоже не могу уйти. Даже если я умру, Юи-юи не должен пострадать. В противном случае, после возвращения снятие шкуры с меня заживо будет еще очень милосердным наказанием». Очевидно, что Ву Кун также не мог отступить. Затем, посмотрев на свина, он добавил: «Если даже чертов свин осмелился пойти туда, то я тем более не могу отстать. Ха-ха, меня вообще можно не спрашивать. У меня осталась лишь душа. Я хочу следовать за юным мастером Сюань Юанем и делать все возможное, что в моих силах, чтобы помочь ему, пока юный мастер Сюань Юань не разочаруется во мне». Рассмеялся Тигр Тиньюнь. В настоящее время он полностью зависел от Сюань Юаня, и если он хотел выжить, у него не было иного выбора, кроме как со всем уважением следовать за ним. Итак, никто не захотел вернуться на поверхность, так что пять духов Сюань Юаня снова активировались, и они начали погружаться еще глубже. «Парень, ты что задумал? Когда я прибыл сюда, я почувствовал, что аура внизу крайне ужасная. Я боюсь, что там даже самая слабая рыба будет обладать силой бессмертного, не говоря уже об жутких духах воды. Если мы пойдем вниз, то наверняка помрем там все», — сказал старый хрыч. «Хе-хе, я думаю, что этот парень не боится смерти, так как у него уже есть некий план». Вдруг вмешался свин: «Что представляет из себя великий монарх Интянь? Думаю, что перед своей смертью он поселился здесь и жил некоторое время, тем самым сформировав эту чистую ауру, которую многие жестокие звери не осмеливались нарушать. Учитывая высокомерный нрав Интяня, он наверняка специально оставил эти слова на монументе здесь. Мне кажется, что он уже давно все просчитал и знал, что однажды обязательно нашелся бы кто-то, кто пришел бы бросить ему вызов. В противном случае, дух из камня посмел бы открыть нам горные врата». Сюань Юань обладал неплохими аналитическими навыками психологии живых существ, и из разговора с духом монумента он смог сделать кое-какие выводы. «Подождите немного, думаю, что дух монумента скоро начнет задавать вопросы», — подумал Сюань Юань. «Эй, почему вы не поднимаетесь на поверхность, а погружаетесь еще глубже?» — практически тут же спросил дух из нефритового жетона. «Когда я вошел в озеро Инлун, я, естественно, пришел сюда не просто так, а чтобы посетить пещеру Инлун и исследовать ее. Может быть, я смогу найти там что-то полезное», — с улыбкой ответил Сюань Юань, не скрывая своих намерений. Он был крайне спокоен, при этом он не скрывал своих целей и мыслей. «Неужели вы не боитесь смерти? На дне озера Инлун есть запретная земля. Мощные морские духи охраняют ее на периферии. Чтобы войти туда, нужно обладать силой не менее бессмертной жизни. Если вы с вашим уровнем силы попытаетесь войти в пещеру Инлун, то это не более чем шутка», — рассмеялся голос в жетоне, очевидно рассматривая действия Сюань Юаня и компании как величайшую шутку. «Если бы это было ранее, то, естественно,